Гвидон энергичным шагом удалялся от жижи в сторону Боровска. Чувствовал, что внутри все рвется на куски. Пройдя 2 километра, отделявшие жижу от окраины города, сбавил темп. Потом просто опустился в траву на обочине. Посидев, немного откинулся на спинку и закрыл глаза. Было около 7 часов вечера. Но этот майский день, пришедшийся на середину месяца, даже и не помышлял еще о том, чтобы начать постепенно укутываться темнотой. Солнце висело над Боровском, неохотно заваливая само себя ближе к линии горизонта. Гвидон знал, еще пара часов и светильник этот не выдержит. Устанет, надорвется висеть так долго над майской землей. Что-то лопнет в его круглой сердцевине, и диск его коснется сначала облаков, затем осторожно притронется к линии между небом и землей. И сразу после этого горизонт вспыхнет оранжево-розовым. Это неземное сияние продержится еще с полчаса, до тех пор, пока светильник не исчезнет из виду целиком, забравшись в невидимый подвал. Иконников открыл глаза и стал неспешно обдумывать ситуацию. О том, что сделал, он не жалел. Злость на Шварца не растворялась, но несколько улеглась. «Ну и что теперь?» — подумал он. «Сапог и тех не осталось, все у Шварика этого в избе. Денег тоже не было. Какие оставались из совместных, тоже были на кармане у Юлика. Тому удавалось расходовать общий ресурс экономнее. Шварц, в отличие от Гвидона, умел, когда надо, и пасть открыть, и зубы показать. И поторговаться порой любил, не брезговал, говорил, что испытывает при этом приступ творческого подъема. Впрочем, это справедливо», — продолжал обмысливать дела Гвидон. «Юлькиных денег было больше, да и парашная изба потянула на себя хоть отчасти и не нужна никому. В общем, попал — молчи». Он поднялся на ноги. «И куда теперь Приска приедет?» «К Шварикам». Так она в жижу рвалась. «Нет, Шварик все же гаденыш». Он медленно двинулся в город. На автобус и электричку до Москвы денег хватило, но страшно не хотелось домой. И тогда ноги сами повели к тому месту, где он в прошлом году оставил девчонку ту, Ницу, к местному детдому. И идея, резанувшая по головной подкорке, пока шел, была неожиданно наглой, красивой и преследовала двойную цель. Зайдя в здание, наткнулся на кого-то мужика. Вежливо попросил позвать кого-нибудь из начальства. Через 5 минут спустилась строгого вида тетка. Оказалась новая директриса Клавдия Степановна. Он открыто улыбнулся суровой тетке, достал удостоверение члена Союза художников, развернул и протянул для изучения личности. Та взяла, взглянула и вернула Гвидону со словами: «И чем же обязан этому вашему визиту, товарищ художник?» Гвидон пояснил: «Видите ли, Клавдия Степановна», — помогла ему тетка. «Так вот, да, Клавдия Степановна, есть идеи соорудить на территории вашего детского заведения памятник, посвященный детям войны. Ну, тем, кто остался без родителей, сиротам. Тем более, что дом ваш, насколько мне теперь известно, предполагает сделаться образцом, так сказать, одним из лучших, верно?» «Почему вы так решили, Гвидон Матвеевич?» — заинтересованно спросила директриса. «Откуда у вас такие сведения?» «Потому что у вас тут скоро будут музыку преподавать, мне сказали, плюс иностранный язык. Поэтому я решил, что памятник просто необходим такому показательному заведению. Собираемся пробивать вопрос в исполкоме райсовета, если понадобится выше». Клавдия Степановна широко улыбнулся. «Да вы пройдемте со мной, пройдемте в мой кабинет. Чаю, может, попьем с вами, идея ваша очень хорошая, просто очень». Они прошли в кабинет, и Гвидон продолжал фантазировать. «Знаете, хорошо письмо к идее приложить. В райком партии за вашей подписью, как бы инициатива снизу, мол, просим продумать вопрос об увековечении и так далее, мне кажется, не откажут. Ну, а я заказ этот рад буду принять к изготовлению. Думаю, в 2-метровом формате будет правильно. С художественной точки зрения. И не гипс, само собой, бронза, согласны?» Директриса широко улыбнулась, развела руками. «Да кто ж в таком деле будет против, дорогой наш художник? Я скульптор», — уточнил Гвидон. — «Дорогой наш скульптор», — поправилась Клавдия Степановна, — «письмецо прямо сейчас и напечатаем». «Я б с утра с ним сразу пошел по инстанциям», — нашелся Гвидон, намекая на позднее время. «Правильно! Чего резину тянуть?» — воскликнула директриса. Может быть, у нас и переночуете? Чего зря туда все мотаться? Мы вас накормим, у нас тут повар хороший, останетесь довольны. — Пожалуй. Ведь он задумчиво потер рукой подбородок. — А с утра я место осмотрю при дневном свете. Разместили его в отдельной комнате рядом с учительской, застелили свежим крахмальным. Ночью им приснился странный сон. Во дворе детдома стоял памятник. Он вгляделся в него и узнал. Это был бронзовый Фридрих-освободитель на своем коне. Вместо левого копыта зиял воздушный проем, через который слабо протискивался синеватый вечерний свет. «Непорядок», — подумал Иконников и осмотрелся. Заметив сложенный во дворе у стены детдома дрова, пошел к ним. Там и нашел, что искал. Большой колун, валявшийся рядом с поленницей. Гвидон поднял его, взвесил. 5 кило, не меньше, — довольным голосом сказал сам себе. — Подойдет. Вернувшись к Фридриху, с размаху засадил колун между постаментом и обрубком лошадиной ноги, так что немчурский конь от стрясения вздрогнул. — Вот теперь совсем другое дело, — произнес скульптор и задрал голову вверх в надежде получить одобрение от рыцарского всадника. Но крестонос он там не обнаружил. Вместо освободителя в бронзовом седле, обхватив ногами лошадиные бока, гордо восседала директриса образцово-показательного детского дома Клавдия Степановна. Руки ее, обхватив ладонями, прижимали голову девочки к груди. Гвидон всмотрелся в скульптуру и тут же признал в девочке старую знакомую. Это была Ницца, самая маленькая детдомовка, лагерная засыха, которая заблудилась в лесу в прошлом году. Композиция была идеально завершенной, тем более что синий свет из копытного проема больше уж не просачивался снаружи. Но внезапно свет стал ослепительно белым, и Гвидон проснулся. К началу рабочего дня он же был в райисполкоме. Председатель, обнаружив у себя в приемной московского гостя, расплылся в улыбке, тут же пригласил пройти в кабинет. Гвидон зашел, не давая этому опомниться, сунул в руки письмо директрисы и сразу приступил к изложению идеи. И снова попал в точку. «Понимаете, — горячо убеждал он районного начальника, — экскурсии к вам возить будут, демонстрировать, как власть заботится о детях войны, о сиротах. Особо убеждать не пришлось». В тот же день председатель райисполкома докладывал инициативу, поступившую снизу на заседание райкома партии. А на другой день, когда принципиальное согласие было получено, и бюрократическая машина завертелась быстрее обычного, к повороту на жиж был довезен добавок дюймовых труб для прокладки дополнительной линии водопровода по другую сторону от глиняного врага. Скульптору Иконникову оставалось лишь подобрать для жизни подходящую избу из пустующих, найти владельцев и ударить с ними по рукам. После чего срубить денег на заказе и начать строиться, независимо ни от кого. И пропадет тогда пропадом этот шварик навеки вечный. А все остальное пусть как есть, так и будет».